Святой Дух. Рассмотрев природу и качество Бога в мифологии мормонов и ее пантеон полигамных божеств, перейдем к другому вопросу – учению мормонов о Святом Духе. Джеймс Талмидж писал: «Термин «Святой Дух» и его обычные синонимы – Дух Божий, Дух Господень или просто Дух, Утешитель или Дух Истины – имеет в Писаниях явно разные значения, иногда относясь к личности Бога, Духу Святому, а иногда к власти и авторитету этой великой личности или к средству, через которое она действует. Дух Святой, несомненно, обладает личной силой и притягательностью. Эти качества присутствуют в нем в совершенстве. Так он наставляет и руководит, свидетельствует об Отце и Сыне, увещевает, обличает, говорит, повелевает. Это все не фигуральные обороты, а прямые указания на качества и особенности Духа Святого. Не безинтересно взглянуть и на другое высказывание того же автора. Сказано таким образом, что Бог вездесущ. Но это не значит, что настоящая личность любой ипостаси Бога может физически присутствовать более чем в одном месте одновременно. Посчитав Бога личностью, мы вынуждены признать факт его материальности. Действительно, нематериальное существо, лишенное смысла сочетания, которым люди пытаются обозначить качество Бога, не может существовать, исходя из самого значения слов. Если Бог имеет форму, то эта форма обязательно должна иметь некоторые очертания, а потому быть ограничена рамками пространства. Невозможно ему занимать более чем одно место в этих рамках одновременно. Телмидж заявляет, что Дух Святой есть духовная личность, явно нематериальное существо и явно Бог. Учение и Заветы, раздел 20, стих 28, но которая, однако, не обладает формой материальной природы, то есть не ограничена в размерах и пространстве и может присутствовать в нескольких местах одновременно, что прямо противоречит сказанному Телмиджем в той же самой работе. Итак, для мормона вещь без составляющих ее не имеет целого, а нематериальное тело не может существовать, и тем не менее Дух Святой, личность Духа, один из богов у мормонов в соответствии с учением и заветами. И что поразительно, он нематериальное существо, обладающее духовной формой и определенными пропорциями. Парли Пратт окончательно запутал учение мормонов о Духе Святом, написав: «Мы подходим к анализу субстанции, именуемой Духом Святым или Светом Христовым. Существует божественная субстанция, флюид или вещество, называемое Дух, широко рассеянное среди этих вечных элементов. Этот божественный элемент или дух есть непосредственный активный и направляющий агент в святых чудесных силах. Чистейшая, изысканнейшая и тончайшая из всех субстанций, наименее понятная или даже признанная у не особо сведущей части человечества, эта субстанция называется Дух Святой. С точки зрения Пратта, Святой Дух – одновременно субстанция, флюид, личность, все, кроме того, что сказано в Писаниях, которые последовательно изображают Бога Духа Святого, третью ипостась Троицы, как вечное, всемогущее, вездесущее и всеведущее существо, имеющее все качества Бога, единое с Отцом и Сыном по природе». Мормоны по меньшей мере раскололись здесь в своем богословии, хотя Телмидж и самоотверженно пытается синтезировать массу противоречивой информации, откровений из трудов Смита, Янга и литературы ранних мормонов. Рассматривая данный аспект учения мормонов, необходимо упомянуть также о той роли, которую отводят мормоны Святому Духу в подтверждении истинности их вероучения. Так называемое свидетельство. Когда кому-нибудь из мормонов показывают, что Библия указывает на ложность их вероучения, или когда им показывают дюжину абсолютных противоречий в их собственных источниках, последний и самый главный мормонский аргумент – аргумент горения в груди или свидетельство. «Я свидетельствую, что я знаю, что книга Мормона истинна. Я знаю, что Иосиф Смит был пророком Бога. Я знаю, что церковь истинна. Вот типичные шаблоны мантры, которые используются в культе для убеждения себя и других. Формулировки мормонских свидетельств практически идентичны. Самые распространенные из них были только что приведены. Если спросить преданно верующего мормона, откуда вам известно, что все это истинно, скорее всего, он ответит: «Так как я усердно молился об этом, и Святой Дух подтвердил мне истинность всего этого». Следует отметить, что данный аргумент является для мормонов самым важным и принципиальным. Ведь сам Бог ответил мне силой Святого Духа, что мормонская церковь истинна, обычно заявляют мормоны. Однако, несмотря на то, что этот момент является самым принципиальным для мормонов, и этот аргумент они всегда приводят в дискуссиях как якобы самый весомый и неоспоримый аргумент в их пользу, тем не менее, в отечественных антикультовых публикациях о мормонах он не находит никакого отражения, а если и упоминается, то только мельком. Это свидетельство, которое, как верят мормоны, они получают от Святого Духа, является внутренним чувством. В качестве обоснования этого чувства мормоны часто ссылаются на слова их собственного священного писания, учения и заветов. С точки зрения мормонов, это слова Бога. «Но вот я говорю тебе, что ты должен обдумать своим разумом. Тогда ты должен спросить меня, правильно ли это, и если правильно, я сделаю так, что в груди твоей возгорится. Поэтому будешь чувствовать, что это правильно». Учение и заветы, раздел 9, стих 8. Из-за этого стиха подобные мормонские аргументы и принято называть горением в груди. Итак, увещевание молиться о книге Мормона или о мормонской церкви с целью получить ответ в виде ощущений происходит из самой книги Мормона. Если предположить, что книга Мормона не плод божественного откровения, а именно это и было доказано в соответствующих главах нашей книги, то становится вполне понятно, кому же выгоден подобный подход. Тем более, что Библия подобных указаний не дает, но об этом позже. Согласно книге Мормона, существует следующая проверка истинности ее содержания. «И когда вы получите эти писания, я увещеваю вас спросить Бога, Отца Вечного, во имя Христа, достоверны ли они. И если вы спросите с искренним сердцем и истинным желанием, с верою во Христа, Он откроет вам правду о них силою Духа Святого». Книга Морония, глава 10, стих 4. Исходя из этих соображений, миллионам потенциальных новообращенных мормонов во всем мире предлагают читать книгу Мормона и молиться о ее истинности. Итак, что будет, если последовать обещанию книги Мормона? Бог якобы откроет вам правду силою Духа Святого. Другой альтернативы мормонское писание не дает. Что если книга Мормона ложна? Об этом умалчивается. Что если вербуемый мормонами человек не почувствовал горение в груди? По-мормонски виноватым здесь может быть лишь он сам, а ни в коем случае не книга Мормона, так как у этого человека не было искреннего сердца, искреннего желания, веры во Христа. Можете не сомневаться, что в подобных случаях мормонские миссионеры скажут вам, что нужно молиться еще, еще и еще. Вы искренни? У вас есть искреннее желание? Вера во Христа? При обсуждении этого вопроса с мормонами или людьми, которых мормонские миссионеры пытаются завербовать, можно использовать следующие аргументы. В первую очередь, необходимо объяснить мормонскому собеседнику, что чрезвычайно важно использовать корректные методы проверки истинности ложности в духовной сфере. В Библии говорится: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Книга притчей Соломоновых, глава 14, стих 12. То же самое относится и к мормонскому увещеванию молиться о книге Мормона. «Хотя мы и призваны непрестанно молиться» — первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. В Библии нигде не говорится, что для того, чтобы узнать истину, нужно молиться, и при помощи ощущений истина будет нам открыта. Это увещевание присутствует лишь в книге Мормона, но подобный способ приемлем лишь в том случае, если эта книга истинна. Если же книга Мормона ложна, то, следовательно, и метод выяснения истины, предложенный ей, будет соответствующим. Поэтому получается замкнутый круг. На это следует указать мормонам и перейти к обсуждению того, что об этом говорит Библия. Сами мормоны часто в качестве доказательства своего подхода ссылаются на 5 стих 1 главы послания апостола Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Однако здесь, разумеется, не говорится, что мы получим некие ощущения. Здесь говорится, что мы получим мудрость. И из контекста видно, что мудрость эта нужна для преодоления испытаний. Стихи 2, 3, 12 и 13. Апостол Павел предупреждал верующих в Галатии не принимать того благовествования, которое противоречит Евангелию Христа, кто бы ни произносил его. Послание к Галатам, глава 1, стихи с 6 по 8. «Много лжепророков, которые проповедуют другое Евангелие, благовестие, другого Христа, и их сопровождает другой дух. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ибо если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовествование, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи 3 и 4, смотрите также стихи 13 и 14. Как же можно, согласно Библии, узнать, кто из проповедников проповедует истинное Евангелие? Уж никак не при помощи горения в груди и других недосказанных эмоций. Так в Библии сказано, что нельзя безоговорочно доверять чувствам нашего сердца. Книга пророка Иеремии, глава 17, стих 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Как же можно узнать божественную истину, полагаясь при этом на собственные чувства и эмоции сердца, которое, по словам Библии, лукаво более всего и крайне испорчено? Смотрите также Второзаконие, главу 11, стих 16. Вполне очевидно, что опора на то, что лукаво более всего и крайне испорчено, выгодна тем, кто боится истинного исследования. Не можем мы доверять также и всякому духовному переживанию. Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стихи с 1 по 6. Библейский способ проверки истины в качестве стандарта опирается на Слово Божье. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 15 по 17. «Ибо настоящее свидетельство от Святого Духа не будет противоречить Слову, которое им же вдохновлено, то есть Библии». Второе послание апостола Петра, глава 1, стих 21. Соответственно, для того, чтобы рядовые мормоны не обращали особого внимания на противоречие между мормонским учением и Библией, мормонским руководителям пришлось создать у рядовых членов неуверенность в истинности Библии. Только внушив сомнение в истинности Библии, возможно обеспечить принятие внебиблейских доктрин. Неудивительно, что когда указываешь мормонам на несовместимость некоторых учений с Писанием, помимо аргумента горения в груди, они всегда ссылаются на то, что Библия якобы содержит пропуски и искажения по сравнению с первоначальным текстом. Мы верим, что Библия — Слово Божье, поскольку она переведена правильно. Мы также верим, что книга Мормона — Слово Божье. Джозеф Смит — символ веры. Подвергнув таким образом сомнению Слово Божье, мормонизм стремится обеспечить своих приверженцев так называемым восстановленным Евангелием, книгой Мормона. Чтобы добавить правдоподобности, следующим шагом является обеспечение последователей знаком, знамением, что книга Мормона истинна, и поэтому Иосиф Смит был истинным пророком Бога, и Мормонская церковь – истинная церковь. Мормонские лидеры утверждают, что они уполномочены указывать путь, следуя которому люди могут достоверным способом искать знамение истинности от Бога. И потенциальные новообращенные должны соглашаться встать на этот путь и принять условия, данные мормонскими руководителями, если они собираются получать божественное свидетельство об истинности мормонизма. Вся успешность этой процедуры зависит от желания последователей мормонизма принять путь, указанный людьми, мормонскими руководителями. Вкратце, успешность мормонизма вообще зависит от желания рядовых мормонов следовать увещеваниям людей и полагаться на собственные чувства, часто игнорируя при этом здравый смысл. И если мормоны на это согласны, то им обещано, что они будут убеждены, что нашли божественную истину. Можно ли ожидать обрести божественную истину, следуя путем, указанным людьми? Фарисеи и многие другие требовали от Христа доказать истинность его утверждений при помощи знамения. Как известно, Христос творил множество знамений и чудес, такие как исцеление больных, воскрешение мертвых, превращение воды в вино. Но он ясно дал понять, что его воскресение будет единственным знамением в доказательство истинности его послания. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 38 по 40, также Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 1 по 4, Евангелие от Марка, глава 8, стихи 11 и 12, и Евангелие от Луки, глава 11, стих 16. Еще один пример. «И нарек месту тому имя». Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому, что искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Книга Исход, глава 17, стих 7. Люди в массе требовали от Моисея, чтобы он доказал, что Бог среди них, обеспечив при этом их водой. Но ведь мы не должны испытывать Бога, прося у Него знамения, как доказательство истинности. Вместо этого нам заповедано повиноваться Слову Божьему. «Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в массе. Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедал тебе». Второзаконие, глава 6, стихи 16 и 17. Сатана неоднократно пытался добиться от Христа знамений в доказательство истинности его учения. Христос отвергал попытки сатаны и вместо этого подтверждал свои слова Писанием. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11. Если Иисус последовательно отвергал просьбы предоставить знамение в качестве истинности своего послания, с чего бы он вдруг допустил и даже потребовал прибегать к подобной просьбе? Тогда, если кто вам скажет «вот здесь Христос» или «вот там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Евангелие от Марка, глава 13, стихи с 21 по 23. На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 18 по 22. Как можно одновременно верить, что Иисус Христос обладал силой победить смерть, и в то, что у Него не было силы выполнить обещание, что мы можем полагаться на Его Слово? Апостол Павел учил, что нам следует полагаться в качестве истины на библейское послание, благовествование, которым мы научены через Слово или через послание. Очевидно, что Павел не разделял неоправданное беспокойство мормонизма по поводу недостоверности Слова Божьего, Библии. Павел также утверждал, что благовествованием, а не нашими чувствами, мы призваны ко спасению. Павел также заповедал: «Стойте и держите предание, которым вы научены». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стихи 14 и 15. Послание к Римлянам, глава 10, стих 17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Ибо не во всех вера». Второе послание Фессалоникийцам, глава 3, стихи 1 и 2. Полагается ли мормонское свидетельство на веру, или это беспорядочность и лукавство, и недостаток веры, который ведет к поиску знамения как доказательства? Помогает ли мормонская религия распространять евангельское послание Библии, или она подвергает его сомнению и неуважению? Мы призваны изучать истину и проверять ее, а не молиться о ней, чтобы получить горение в груди. Чувственные переживания часто бывают обманчивы, и это неоднократно упоминается в Библии. Примером проверки истины, предлагаемым Библией, являются жители Верии. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Книга Деяний, глава 17, стих 11. Никакая молитва, даже искренняя и многократная, не заставит Бога изменить уже изреченное им. Ведь мы же знаем, что Бог не изменяется. То, что противоречит уже изреченному Богом, не может быть истиной. То, что противоречит самому себе, тоже не может быть истиной. Поэтому апелляция к горению в груди в этом случае не может быть убедительным доводом. После приведения этих и подобных аргументов можно продолжать разговор с мормоном о противоречиях в вероучении секты, иначе разговор может зайти в тупик.